Глава 5. За окном уже давно сгустилась тьма. Засияла алмазная россыпь на бархатном небе. Но Фенрир ничего из этого не видел. Плотно сдвинутые шторы не позволяли хотя бы капле света проникнуть в комнату принца королевства Меркулион. Он сидел прямо на полу, прижавшись обнаженной спиной к холодной стене, и покачивался из стороны в сторону. «Я должен взять себя в руки», — шептал себе под нос Норрисдан и обезумевшим взглядом рассматривал тьму, которая тянулась к нему гибкими щупальцами. Приступы стали приходить на всю ночь. Тянулись от заката до рассвета. Стоило оставить парня наедине с внутренним зверем, как тот пробуждался и пытался вырваться наружу. Требовал выпустить его. Норрисдан боролся из последних сил. Краем воспаленного сознания он понимал, что нельзя выпустить вторую пробужденную ипостась. Это вызовет слишком много вопросов, на которые у него нет ответа. «Нельзя!» – зарычал он, сползая на пол и чувствуя под спиной мягкий ковер. А еще Фенрир старался не шуметь. Насколько бы ни был ему близок Лекс, нельзя было допустить того, чтобы парень что-то пронюхал. Это только его ноша. Только его зверь, которого он должен победить. Обязан. «Я тебя не выпущу», — хищно усмехнулся Норрисдан, впиваясь пальцами в края ковра. «Даже не пытайся, Хамадо. Ты не найдешь во мне свою пешку». «Уверен?» — шепнул чужой голос. А в следующее мгновение очередная волна боли и безумия накрыла Фенрира. Утром на письменном столе лежала записка, в которой говорилось, что первый архимаг будет ждать меня в своем кабинете до обеда. Затягивать я смысла не видела, и, выбрав между занятием по физической подготовке и явно неприятной беседой второе, направилась к ректору. Кабинет вновь появился за женской статуей, дверь вновь отъехала в сторону, а внутри вновь оказалось пусто. «Доброе утро!» проговорила я, проходя в помещение и чувствуя себя не слишком уверенно без посоха, который остался лежать на стуле в спальне. «Доброе!» Ректор материализовался так же, как и всегда, проявился в своем кресле. «Присаживайтесь, студентка Айрин». «Не сестра Иро. А значит, я ошиблась. Он вызвал меня не дела обсуждать, а, скорее всего, отчитать за внезапное исчезновение из стен Академии Галлэйн». Кажется, эти мысли и промелькнувшие эмоции первый архимаг успел заметить и расшифровать. «Наказывать беглецов я не стану», — мужчина жестом указал на кресло. «Об этом можете не переживать». Я коротко кивнула и медленно опустилась напротив колдуна. На столе между нами тут же материализовалось два деревянных глубоких кубка со знакомым темно-коричневым напитком, что источал ароматы пряностей. «Во второй раз наш разговор проходит ранним утром. Я просто не могу не напоить вас бодрящим отваром, студентка Айрин». «Благодарю за заботу». Легко кивнула я и подцепила пальцами гладкую отполированную ножку. От напитка поднимался пар. Щекотал нюх, разжигал аппетит. Но до тех пор, пока мужчина не отпил из своего кубка, я глотка не сделала. Профессиональная привычка. «Хотел лично предупредить вас, что на сегодняшний вечер назначена церемония выбора студентов, которые примут участие в турнире. В этом году выбор пройдет способом жеребьевки. Думаю, исход нам с вами уже известен». Я кивнула и пригубила бодрящего отвара. «Вас и ваших спутников сегодня до обеда будет ждать мадам Рози. Занятия можете пропустить. Она подготовит вам вещи, которые вы возьмете с собой в путешествие. Выбирайте одежду с умом». Сделав ударение на последней фразе, первый архимаг отставил от себя кубок и развернул книгу, которая мне уж очень напомнила каталог в модном бутике. Вот только листы этого журнала были пусты. «А не слишком ли это вы торопитесь нас приодеть?» — усмехнулась я, делая глоток. «Если кто заметит, Это может вызвать кучу вопросов. Вещи будут доставлены лично вам в комнаты. Мужчина провел рукой над страницей. Это простая подготовка. Об этом знаете только вы, ваши спутники и мадам Рози. Видимо, записки с указаниями первого архимага сегодня утром получила не только я, но только меня вызвали на личную беседу. И вскоре стала ясна причина. Колдун развернул и пододвинул ко мне то, что до безумия напоминало каталог. На страницах проявились красочные картинки. Кинжалы, крюки, порошки и... И все, что когда-то было изобретено сестрами тени. «Выбирайте то, что вам потребуется для этого задания, Иро». Мужчина пододвинул ко мне перо и стеклянную чернильницу. «Ответьте крестиком и напишите количество». «Могу я узнать, откуда у вас доступ к хранилищам Ордена?» Я не спешила выполнять указания первого архимага. Ждала ответа. «О, конечно!» Ректор откинулся на высокую выгнутую спинку кресла. «Дело в том, что много лет назад я повстречался с Трутени. Нарушив одно из самых основных правил гильдии, она связала со мной судьбу и жизнь. Ранее за нарушение наказывали». В черных глазах блеснуло нечто такое, от чего мне стало не по себе. «Для того, чтобы избежать подобной участи, эта сестра привела меня в Орден, а я, в свою очередь, пообещал помощь квалифицированного мага в изготовлении необходимых для заданий компонентов и помощь с разработкой нового оружия». «Женщина, о которой вы сейчас говорите, это ведь старшая сестра-настоятельница?» У меня перехватило дыхание, ведь я знала, чем закончится эта история. «Именно». Усмешка вышла хищной. «Она сама испытывала большинство наших совместных изобретений. Пыталась угодить своей сестре, доказать, что правила гильдии устарели». Его голос дрогнул. «Один из экспериментов провалился. Она погибла». Я закусила щеку, стараясь не пропускать эту историю через себя. Не ставить себя на место сестры Релин. Но не получалось. «Именно потому ваша наставница ненавидит меня, сестра Иро». Архимаг взял себя в руки и встретился со мной взглядом. «Я ответил на вопрос?» «Да, благодарю». Слова царапали горло. Пальцы не слушались, но я переворачивала страницу за страницей, рассматривая ассортимент. «Могу я узнать, вы до сих пор как-то связаны с Орденом?» «Да, я помог им скрыться от культа». Равнодушно бросил колдун и вновь наполнил свой кубок, но, судя по настойчивому запаху спирта, уже не бодрящим отваром. «И про сестру Иро там узнал. Представьте мое удивление, когда легенда теневых оказалась на пороге этого учебного заведения». Я стрельнула в архимага взглядом, но тот больше не казался настроенным на дружескую беседу. Мужчина развернулся лицом к окну и то и дело прикладывался к кубку. Вздохнув, я опустила кончик пера в чернила и отметила несколько предметов с пятой страницы. Тащить с собой кучу оружия и приспособлений было глупо. Нужно определиться, что мне нужнее всего и без чего я точно не смогу сделать вид, что собираю компромат на ящерок. Хмыкнув, отметила ножны для посоха, которых мне так не хватало после стычки в лесу, и вновь перевернула страницу. «А знаете, студентка Айрин, вы выбрали неплохих союзников. Зная или интуитивно?» «О чем вы?» Я оторвалась от каталога и поймала взгляд грустных черных глаз. «Уже не важно», — дернулся колдун, пряча эмоции за маской безразличия. «Вы закончили?» «Да». Я заткнула пробкой чернильницу и пододвинула журнал ректору. «Хорошо. Все то, что вы выбрали, через несколько минут появится в вашей комнате. Также советую не затягивать с визитом к мадам Рози». «Я вас услышала, господин первый архимаг», — проговорила я, поднимаясь с кресла. «Благодарю за информацию и помощь. Это существенно упрощает поставленное задание». «Рад нашему сотрудничеству. И да, студентка Айрин, На церемонию сегодня наденьте парадный наряд. Мадам Рози должна была выдать вам его при поступлении». Кивнув в знак того, что я все поняла и сделаю так, как было сказано, покинула кабинет ректора. Дверь за моей спиной закрылась сама, превращая конец коридора в глухую стену. А я направилась к модистке. Раз уж сам ректор прямым текстом говорит, что можно прогулять парочку занятий, то кто я такая, чтобы этой возможностью не воспользоваться? Мадам Рози встретила меня улыбкой, горячим чаем и расспросами. Женщина знала, казалось, больше, чем глава Академии Галейн. Она рассказывала о том, как второй и третий архимаги, с которыми мне пока не довелось познакомиться, потратили целые сутки на то, чтобы восстановить здание Академии, пострадавшее от магических взрывов. «И ни одного студента в лазарете!» — усмехнулась я, откусывая кусочек от продолговатого шоколадного печенья. «Удивительно!» «Да первый тут бы всех порвал, если бы хоть одному учащемуся кирпичом по голове прилетело!» — понизила голос модистка. «Он в этих вопросах весьма суров». И сейчас я понимала, почему. Допустив одну смерть, стараешься обезопасить всех тех, кто попал под твое крыло. «Ладно, заболтались мы с тобой, наемница!» Мадам Рози подмигнула мне и легко вспорхнула с дивана. «Пора продумать наряды!» Она говорила это так спокойно и легко, будто бы все происходящее было в порядке вещей. Будто бы она каждый день кроила платья со скрытыми карманами и тайниками. Допив чай, я поднялась с софы и позволила модистке приступить к выполнению своих обязанностей. Вокруг меня шуршали ткани, звенели бусины и пуговицы, сверкали камешки. И судя по тому, насколько все хорошо получалось у мадам Рози, утром она встала с правильной ноги. Когда выбор был сделан, примерка проведена, а наряды отправились в мою комнату, день перевалил за половину. «Давай хоть чаем напою», — сплеснула руками женщина. «Ты ведь обед пропустила, и ужина у вас из-за этой демоновой церемонии не будет». «Не надо, мадам Рози», — я поспешно отступила к двери. «Мне еще нужно успеть переодеться и морально подготовиться к торжеству». «Не любишь подобные мероприятия», — тут же раскусила меня модистка. «Ну ничего, главное в первые несколько минут сделать пару глотков чего-нибудь горячительного. И тогда...» «Спасибо за совет», — пропела я, толкая дверь. «Обязательно им воспользуюсь. Всего хорошего. До свидания». Гостеприимность мадам Рози зашкаливала, поэтому пришлось в прямом смысле этого слова сбегать из ее владений и прыжками подниматься по ступеням на второй этаж. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Фриза, расхаживающая по гостиной. «И тебе привет!» — пробормотала я, закрывая за собой дверь и поворачивая к спальне. «Айрин!» — она дернулась в мою сторону, а потом замерла. «Я хотела попросить прощения». «За что?» — я медленно повернулась и приподняла брови. «За то, что заставила рассказать Джамасу свою историю. Я понимаю, что поступила низко и подло, и спасибо, что не сказала ему про мой дар. Не хочу его волновать. Пусть пока ни о чем не знает. Сестра Релин рассказала мне, как может быть опасен третий миф. Я сама скажу ему, когда наступит время, когда я обуздаю эту силу». Фриза тарахтела, не в силах остановиться, сминала в руках платочек и боялась встретиться со мной взглядом. «Прощаю». «Что?» Она дернулась так резко, а в глазах появилось недоверие. «Прощаешь?» «Да», — я повела плечами. «Прощаю». «Да и ты тоже не стала требовать ответа на вопрос, который во время разговора забылся». «Ты про Нориздена?» — понятливо кивнула девушка. «Я хотела, но потом... видела вторую его ипостась. Это так страшно!» «С ним все будет нормально?» «Будет. Главное, поменьше об этом трепаться». «Да я и не собиралась», — стушевалась девушка. «Прости еще раз. Я не хотела вредить. Я хотела только Джамса обезопасить. Он просто не понимает, на что соглашается». «С твоим братом ничего не случится», — твердо проговорила я. «Это тебе гарантирую и я, и первый архимаг». Дверная ручка обожгла ладонь холодом. Повернулась. Тихо скрипнули петли, а Фриза кашлянула и спросила. «Может, пойдем на церемонию вместе?» Закатив глаза и борясь со злостью, которую сейчас вызвала у меня соседка, я повернулась, окинула ее взглядом. «Тогда тебе стоит поспешить сменить форму на парадный наряд. Если я выйду из спальни, а ты будешь не готова, то ждать никого не буду». Дверь тихо хлопнула. Да, я была груба, но и поведение Фризы меня вгоняло в ступор. Даже если списать все на излишнюю эмоциональность, складывалось впечатление, что девушка сама не знает, чего хочет – дружить со мной или враждовать. Выдохнув, я постаралась привести свои мысли в порядок и шагнула к платяному шкафу. Отодвинула в сторону огромный черный чемодан с двумя короткими металлическими ручками и скептически приподняла бровь. Если содержимое чемодана вопросов не вызывало, то огромный розовый сверток, лежащий за ним, пробуждал как минимум недоумение. «Не архимаг же мне кинжалы и усыпляющие порошки в таком виде преподнес?» Любопытство пересилило, и я, подхватив шуршащее недоразумение, отнесла к кровати и дернула упаковку. «Мадам Рози!» – тихо застонала я, рассматривая рассыпавшиеся по покрывалу бюстгальтеры и тоненькие ниточки, украшенные кружевом. «Да чтоб вас!» Слишком явственно представив, как сейчас хохочет над моим смущением модистка Академии Галейн, я затолкала нижнее белье обратно и спрятала сверток под подушкой. Позже с ним разберусь. Обернувшись, краем глаза заметила несколько плоских коробков на столешнице и в который раз упрекнула себя в том, что умудрилась сопоставить первого архимага и розовую упаковку. А время поджимало. Дверцы платяного шкафа открылись беззвучно. Зашуршала только ткань. Блеснули в свете ярких магических сфер синие камни в золотистой окантовке. Я в который раз подивилась тому великолепию, которое удалось создать мадам Рози, а после скинула форменное темно-синее платье и втиснулась в узкие черные брюки. Сегодня модистка ответила на вопрос, который мучил меня с самого поступления в Академию Галейн. Точнее, с момента получения нарядов. В рукавах и у шеи на тунике и впрямь были вживлены накопительные камни. Объяснить, зачем это потребовалось сделать с формой каждого из студентов учебного заведения, мадам Рози не смогла. Лишь пожала плечами и сказала, что таков был приказ второго архимага. Темно-синюю тунику из плотного материала со стоячим, словно защищающим шею воротником, спереди украшал узор из черных полосок кожи. Они сплетались в причудливые узоры и вензеля, завораживали. Кое-где поблескивали позолотой заклепки. Но все же именно огромный камень на шее и несколько на предплечьях привлекали взгляд. Насыщенные, темно-синие, заряженные. Бросив взгляд на черные с золотистой окантовкой сапоги, я даже не смогла подавить разочарованный вздох. И дело было даже не в том, что я не любила обувь, достающую мне до колен, а в том, что она была хоть и на невысоком, хоть и на квадратном, но все же каблуке. Но выбора не оставалось. Сомневалась я, что хранитель выпустит меня в ином виде из комнаты. «А оружие брать стоит?» – спросила я, поднимая голову к потолку. «По правилам не запрещается», – тут же откликнулся дух. «На свое усмотрение». «Спасибо». Новые ножны для посоха оказались не в пример хуже тех, что шли в комплекте. Черная плотная кожа, металлические заклепки, регулирующаяся по длине ручка. Щелкнув кнопками, закинула посох на правое плечо и поспешила к выходу из спальни. Фриза уже ждала меня в гостиной, переминалась с ноги на ногу, сминала в ладошках пышную ярко-алую юбку платья. Моя соседка из всевозможных вариаций парадного наряда выбрала самый помпезный. Золотой блестящий в ярком свете корсет, пышная красная юбка, украшенная огромным шелковым бантом на спине, легкие перчатки до локтя и теплая накидка на обнаженные плечи из белого меха. Взгляд зацепился за огромный алый камень спереди на стыке между корсетом и юбкой. Возможно, были и другие накопители, но от пестрых, бьющих по глазам цветов долго разглядывать фризу было опасно для здоровья. Поправив рассыпавшиеся светлые локоны, она мило мне улыбнулась. «Так и знала, что ты будешь в брюках!» «Так и знала, что ты будешь в рюшах!» Тем же тоном отозвалась я и привычным жестом поправила посох. Девушка оставила это действие без комментариев и первая вышла из комнаты. Судя по тому приглашению, которое лежало на столе рядом с посылкой первого архимага, церемония должна была состояться в столовой. Именно туда сейчас и спешила Фриза, приподнимая юбки, чтобы ненароком не наступить на длинный мешающий подол. «Айрин, мы долго будем цапаться?» Внезапно поинтересовалась она, замирая на лестнице и поворачиваясь ко мне лицом. Поднявшись на две ступеньки, девушка оказалась выше меня, но, несмотря на это, глядела не свысока. В ее взгляде я улавливала искренность, интерес и каплю недопонимания. «Уже полгода живем под одной крышей. Пережили столько всего, доверили друг другу секреты. Ты спасла мне жизнь, не пустив тогда в Галейн. Но мы по-прежнему ведем себя так, будто что-то не поделили». Она замерла, выдохнула через плотно сжатые губы, а потом добавила. «Я, конечно, все так же вспыльчива. Временами выбешиваю тебя и чувствую это, но... Может, хотя бы попробуем подружиться?» Фриза меня сейчас удивила, но я постаралась это не показать. А хотя разве возможно что-то скрыть от зрящей, которая развивает свой дар с упрямством барана? «Попробовать всегда можно», — я улыбнулась. «Люблю дружбу на расстоянии. Весьма удобная вещь». «Не на 3 года же вы уезжаете», — рассмеялась она. «Еще все успеем наверстать. Так что, мир?» Девушка протянула мне узкую ладошку. «Мир», — передернув плечами, отозвалась я и пожала соседке руку. «Но только попробуй меня обмануть». «Я, конечно, временами туплю», — проговорила Фриза, а потом понизила голос. «Но чтобы заводить себе врагов среди теневых, надо быть наглухо дурой». До последнего этажа мы добрались в тишине. Даже несмотря на временное перемирие, которое вполне в будущем могло перерасти в дружбу, говорить сейчас с соседкой ни о чем не хотелось. А стоило переступить невысокий стеклянный порожек, как дар речи попросту пропал. Если я думала, что архимаги попросту украсят мишурой столовую, раздвинут столы и сделают что-то наподобие небольшого пьедестала со стеклянным кубом, в котором будут крутиться бумажки с именами студентов, то глубоко заблуждалась. Столовая исчезла. На ее месте появился дивный зал с матовыми белыми стенами, высоким потолком, с которого свисали огромные люстры на толстых цепях, и гигантским деревом в центре помещения. Игдрасиль шуршал темно-зеленой листвой так, будто бы тут гулял ветер. С первого взгляда разглядеть те самые заветные 4 ветви было непросто. Они прятались в густой кроне, скрывались за привычной зеленью. Вдоль стен расположились высокие, накрытые блестящими белыми скатертями столы. Они ломились от обилия блюд, большинство из которых были мне попросту неизвестны. По воздуху разливалась еле слышная инструментальная музыка. «Они даже балкончики пристроили!» — ахнула рядом Фриза, указывая в сторону. «Прямо как в королевском дворце!» «Можно подумать, ты была в резиденции короля!» Беззлобно хмыкнула я, увлекая соседку в зал, уводя от входа. «А вот и была!» Совершенно по-детски буркнула она в ответ, а потом заметила спешащего к нам Джамаса и улыбнулась. На парне красовалась темно-зеленая рубашка из такой же плотной ткани, как и у меня. Только если моя туника была украшена полосками кожи, у мужской вариации этого наряда шла кожаная пластина от подола до груди. На светло-коричневом корсете были выжжены цветочные узоры, а в самом центре блестел яркий зеленый камень. Второй накопитель был вживлен в бляху ремня. «Странные взгляды ловлю, Айрин», — усмехнулся Джамас, останавливаясь рядом. «Накопители на форме, заметили?» — спросила я, подавляя внезапное и такое странное смущение, которое и не должно было проявиться. «Угу, да толку от них!» Фриза обвела взглядом зал. «Как же много людей! Тут так душно!» И девушка была права. Стоило только отвести взгляд от белой стены или скатерти, как в глазах начинало рябить от ярких цветов, которые причисляли стихиям. И только одно черное пятно радовало глаз. «Фенрир!» – простонала я, выхватывая взглядом. «Он опять за свое!» «Ну, хоть что-то не меняется!» С какой-то странной интонацией проговорила Фриза и послала в третьекурсника огненной искрой, привлекая его внимание. Норрисдон резко дернулся, поймал ладонью пламя и сжал. А я даже отсюда увидела, как у него заходили желваки. «Я сейчас!» – проговорила, делая шаг по направлению к парню. Посох мешался. Я уже жалела, что захватила его с собой. Но об оружии так думать нельзя, особенно о магическом. Ведь оно может обидеться. «Все хорошо?» Я остановилась в шаге от Норрисдена, заглянула в глаза и с облегчением заметила, что они темно-серого оттенка. «Фенрир!» «Да, все хорошо!» Он ответил слишком резко. Провел ладонью по рукаву черной рубашки. «Не переживай, колючка, я справляюсь!» Его улыбка была настолько искренней, что я на какое-то мгновение даже поверила. На короткий миг. И так хотелось, чтобы это было настоящим. «Ты привлекаешь внимание своим внешним видом», проговорила я, а потом с усмешкой добавила. «Кажется, тебя именно за это хотели исключить». «Переживаешь?» На его лице расцвела хитрая улыбка. «Допустим, такую мысль». Норрисдон повел плечами и тихо щелкнул пальцами. В следующее мгновение иллюзия скрыла его излюбленный черный цвет в одежде, заменяя его на белый и серый с вкраплениями серебра. У факультета стихии воздуха была похожая форма с факультетом стихии земли, вот только белая рубашка не предусматривала кожаного корсета. От подола до груди тянулись серебристые вышивки, выполненные в форме воздушных вихрей и потоков. Но так же, как и у всех, на рубахе Норрисдена был огромный прозрачный камень-накопитель, вшитый под неглубоким треугольным вырезом. И еще один на бляхе ремня. «Так лучше?» – спросил парень и развел руками, будто бы хвастаясь передо мной нарядом. «Так ты меньше притягиваешь взгляды», – увильнула я от ответа. Все же черный был ему больше к лицу. Этого не отнять. А потом зашумел Игдрасиль, привлекая внимание всех собравшихся, заглушая музыку. Из воздуха шагнуло трое. Первый архимаг был мне знаком. Он выглядел так же, как и всегда. Тот же темный наряд с коротким плащом, тот же холодный надменный взгляд, те же прилизанные черные волосы. От него все так же фанило магией, которую колдун даже не пытался сдерживать. Разящая мощь захлестывала окружающих, привлекала их внимание к носителю, пробуждала инстинкты поклонения сильнейшему. Рядом с ним находился молодой парень, я бы даже сказала мальчишка. Белые, как первый снег, короткие волосы, бледная кожа, светлый костюм с серебристой вышивкой. И только красные глаза, ощупывающие взглядом толпу, вселяли какой-то иррациональный страх перед альбиносом. За его спиной я заметила Мастет, которая при первой нашей встрече назвалась помощницей второго архимага. Теперь я была заочно знакома с ее начальником. А третьим архимагом оказалась улыбчивая рыжеволосая женщина. Она предпочла для сегодняшнего мероприятия зеленые оттенки, которые выгодно подчеркивали и светлую кожу, и яркие локоны. Чародейка казалась приветливой. Слишком. До зубовного скрежета. «Приветствую», — заговорил ректор, делая шаг вперед. «Сегодня мы собрались тут для того, чтобы определить, кто из вас поедет на ежегодный зимний турнир, проходящий межмагическими академиями на трех материках. В этом году все решает жеребьевка. Именно жребий определил место проведения турнира в этом году. И теперь тем же способом мы выберем участников». «Но это ведь глупо!» — выкрикнул кто-то из студентов. «Мы обрекаем себя на возможность проигрыша!» «Почему вы так считаете?» «Студент Мальком». Мелодичным мурлыкающим голосом поинтересовалась третий архимаг, безошибочно выхватывая взглядом того, кто посмел усомниться в решении ректора. «Потому что жребий может пасть на заведомо слабого студента», уже тише ответил парень в алых одеждах. «Или в жеребьевке участвуют не все». «Все?» — мурлыкнула чародейка. «И в том вся прелесть. Знаете почему, студент Мальком?» «Нет, госпожа Флавия!» Покорно отозвался парень. «Давайте на примере». Женщина взмахнула руками, зашелестела ткань. «Насколько мне известно, у вас есть ручная крыса. Это так?» «Да». Парень бледнел на глазах, а я пыталась вспомнить, говорилось ли в уставе Академии Галейн что-то о домашних питомцах. «Она милая, ласковая и добрая. Так?» Студент лишь коротко кивнул. «Но если загнать крысу в невыгодные для нее условия, она сможет загрызть даже кота. Вам был известен такой факт?» На алых губах проступила хищная усмешка. «Так же и со студентами, которые не верят в свои силы или считают себя слабыми. Стоит оказаться в стане противников, как в них просыпается сила и жажда одержать победу». Мне не нравилось подобное сравнение. Более того, я не была с ним согласна на 100%, но и говорить об этом было совершенно не обязательно. «Если больше вопросов нет, — проговорил первый архимаг, — давайте не будем затягивать и уже поскорее узнаем, на чью долю выпадет честь защищать имя Академии Галейн». Почему-то после этих слов у меня возникло неприятное ощущение, а Фенрир рядом тихо хмыкнул. Все уже было решено, оставалось только немного подыграть. А ректор шагнул к Эгдрасилю, приложил ладонь к шершавой коре и тихо цокнул языком. Ветви дернулись, пришли в движение, из кроны вынырнула одна из четырех, та, на которой цвели светящиеся изнутри изумрудные цветы. Заменяли листья. Первый архимаг дождался, пока ветвь стихии земли окажется рядом, и сорвал один из листков. Цветок затрепетал лепесточками, которые через мгновение раскрылись. Из сердцевины вырвалась пчела, огласила залу мерным жужжанием и, поднявшись к потолку, исчезла. А по помещению прокатился низкий каменный гул, медленно перерастающий в голос. «Факультет стихии земли. Первый курс. Студент Джамас!» Проговорил невидимка, а я так явно представила себе серого голема, с которым пришлось сражаться для поступления в Галейн, что по коже поползли мурашки. «Студент Джамас!» Первый архимаг сжал в ладони цветок. «Подойдите ко мне!» Я даже отсюда видела, как нервно сжимает кулачки Фриза, но все же ободряюще подталкивает брата к ректору. Парень выдохнул сквозь сжатые зубы и шагнул вперед. В его глазах плескалась неуверенность, но больше он ничем не выдавал своих чувств и мыслей. «Я поздравляю вас, студент Джамас!» Ректор пожал парню руку. «Не опозорьте нашу академию!» «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал он. «И это хорошо. А теперь пора узнать имя второго счастливчика». Первый архимаг вновь приложил ладонь к стволу Игдрасиля и цокнул языком. Ветвь с изумрудными сияющими цветами медленно поднялась и скрылась в густой кроне. А на ее месте оказалась другая, сияющая серебром с пушистыми белыми облачками вместо листьев. Фенрир ощутимо напрягся, а ректор провел пальцем по мягкому белому боку облака, заставляя то взмыть в воздух. «Факультет стихии воздуха! Третий курс! Студент Фенрир Норрисдан!» пропел высокий голос Сильфа. Принц выдохнул, натянул на лицо улыбку и уверенным шагом направился к первому архимагу, расталкивая по пути задевавшихся студентов. «Я вас поздравляю, Фенрир!» Колдун пожал парню руку. Рад видеть вас в этом году в участниках. Ну, хоть раз же, да надо съездить. Натянуто проговорил тот и отошел к Джамасу, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Последний! Бросил ректор и в третий раз коснулся дерева, что по земной легенде росло на трех корнях. Ветви пришли в движение. И теперь вместо облаков перед архимагом зависла темно-синяя ветвь с огромными каплями, в которых можно было разглядеть чарующее дно океана, ярких рыбок и затонувшие корабли. Капелька разлетелась под ногтем колдуна, опала брызгами на каменный пол, а в воздухе прозвучал мелодичный голос известной мне русалки. «Факультет стихии воды. Первый курс. Студентка Айрин». Кто-то злобно выдохнул, а мне оставалось только поправить посох на плече привычным движением и подойти к первому архимагу. «Поздравляю, студентка Айрин». Мужчина быстро пожал мою руку. «Постарайтесь показать всем, чего достойна Академия Галейн». «Обязательно». Я натянуто улыбнулась, а после отступила к ребятам, чувствуя на себе взгляды толпы. «Жребий пал! Перед вами трое участников ежегодного зимнего турнира, который начнется через 10 дней в Академии при главном храме культа дракона. Поздравим же наших представителей!» Слова ректора только усилили ту волну неприязни, которая исходила от студентов. Но, несмотря на эту эмоцию, все они захлопали, заулюлюкали, закричали. По ушам ударило громким звуком. Гам утих так же внезапно, как и родился, а сбоку послышался громкий шепот. «Два первака на турнир! Они с ума сошли?» Девушка в белом платье, сказавшая это, дернулась и перевела взгляд на трех архимагов. Мужчины выглядели слишком расслабленно. А вот чародейка по имени Флавия наморщила курносый носик и небрежно бросила. «Зависть — ужасное чувство, студентка Жюли. Особенно к тем, кому улыбнулась сама судьба». «Третий год подряд не выбирают студентов с факультета стихии огня. Почему?» — поддержала возмутившуюся девушку соседка. «В мой кабинет», — мило проворковала третий архимаг. «Обе? Немедленно». Фенрир мягко обхватил меня за запястье, в зале вновь зазвучала тихая музыка, а от Игдрасиля шагнул воздушный сильф, взлетел под самый потолок и звонко засмеялся. От его тонких пальцев исходили небольшие смерчи, танцевали вокруг создателя и собирались в причудливые фигуры. «Это развлечение для студентов», — пояснил Норрисдон, обжигая дыханием шею. «Если хочешь посмотреть, оставайся. Но хотел бы с тобой поговорить». Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы оторвать взгляд от того, что сотворялся стихией элементаль. Все же зрелище завораживало, манило. «Да, конечно». Я посмотрела на обеспокоенного Фенрира, и что-то в его взгляде мне очень не понравилось. Очень. Парень уверенным шагом направился в сторону балкончиков. Нас провожали недовольными и завистливыми взглядами. За спиной слышались шепотки. Но меня сейчас это не волновало. Меня волновал только парень, чьи глаза сейчас стали черного цвета. Фенрир придержал полностью стеклянную дверь, пропустил меня вперед, а после закрыл ее, отрезая все звуки, доносящиеся из зала. Я подошла к резным перилам, оперлась об них ладонями и осмотрелась, боясь встретиться взглядом с Хамаду. Вдоль столовой по эту сторону тянулись порядка 5 балкончиков, отдаленных друг от друга на достаточное расстояние. Занят из них был только один, самый дальний. Там находилось несколько парней, которые о чем-то оживленно беседовали. Но слова не достигали моего слуха, блокировались чарами. Как предусмотрительно со стороны архимагов. «О чем ты хотел поговорить?» Я повернулась лицом к Норрисдону, оперлась поясницей об перила. Лезвие посоха тихо черкануло по каменной опоре. Фенрир был слишком близко. Вокруг него плавился воздух. Тело исходило паром, а иллюзия белых одежд медленно растворялась. «Ты была права». Его голос оказался пугающе низок. «Я схожу с ума, Айрин. и мне нужна твоя помощь. Я прошу прощения за все те неприятности, которые умудрился тебе доставить. Это не я. Нет! Он мотнул головой, растрепывая слегка волнистые темные волосы. Я? Но я теряю контроль. Мне нужна твоя помощь. Я и без твоей просьбы собиралась помочь тебе. Усмешка вышла горькой. Я не держу зла, понимаю. Но хочу знать все. Хочу понимать тебя, чувствовать. Разделить с тобой все те эмоции, которые навевает душа дракона. У тебя уже есть ноша, последняя из тени. Проговорил Фенрир, проводя большим пальцем по моей щеке. Даже две. Ведь ты второй миф. Зачем тебе еще и моя? Вместо ответа я потянулась вперед, обхватила ладонью его шею и впилась в его губы. Какая же горячая у него кожа. Парень ухмыльнулся, прерывая поцелуй, а его рука легла мне на талию. А ты уверена в том, что хочешь этого, Айрин? Я ведь уже совсем не тот, с кем у тебя могло бы быть достойное будущее. Когда это сестер тени волновало их будущее? Усмехнулась я, улавливая в черных глазах знакомые хитрые отблески. У нас в уставе поболее правил, чем в Академии Галейн. И одно из них гласит «Живи сегодняшним днем». Теперь первым поцеловал он. Настойчиво, жестко, вжимая собственным телом в каменные перила. Его руки скользили по талии, бедрам, сжимали, обжигали через одежду. Исследовали. Норрисден углубил поцелуй, требовал ответа. Дыхание перехватывало. Голова кружилась, а от температуры его тела меня бил легкий озноб. Фенрир оторвался от моих губ, коснулся шеи, прикусил кожу. А я не смогла подавить рвущийся из груди стон. Мои руки проскользнули под тонкой черной тканью, очертили пальцами рельеф мышц пресса. «Упираешься?» — усмехнулся парень, поднимая на меня темно-серые глаза. «После того, как дало мне надежду, женщины...» Я тихо рассмеялась, чувствуя облегчение. Хамаду отступил, вернул Фенриру полный контроль над телом и разумом. Но надолго ли? Насколько хватит сил Норрисдена? А потом потянулась к его губам, совершая тот самый шаг, который уничтожил между нами медленно растущую пропасть.